Глава 16. Со стороны пустоши продолжали доноситься звуки жаркого боя, а наш сводный отряд из ритуалистов, их охраны и прикомандированных членов боярских родов уже выстраивался в походную колонну. Инквизиторы решили вопрос с управлением вновь прибывшими высокоранговыми магами достаточно просто, закрепив их за тем или иным отделением. И, судя по всему, данная методика дает неплохие результаты. Как минимум, построились мы достаточно оперативно. Помимо новых лиц и увеличения численности подразделений охранения чуть ли не в два раза, других изменений я не заметил. Предполагал, что такое качественное и количественное усиление произошло как с флангов, так и с тыла нашей сводной группы. Все же мы идем закрывать пустошь, и ударить по нам могут с любой стороны. Хотя нет, кое-что все-таки серьезно изменилось. На проклятую землю мы заходили почти сразу после отрядов зачистки, а не с временной паузой, как в прошлую фазу. Такое решение было принято, исходя из большой численности демонов, встречавших наши отряды у каждого пограничного поста Ланьской пустоши. «Вперед, вперед, проходим!» Зычным голосом начал раздавать команды один из помощников главного инквизитора империи. И первые отряды организованно двинулись на территорию пограничного пункта, хотя последние, как я заметил, еще только подходили. Ну и правильно. Когда дойдет очередь пересекать границу, они как раз организуются, и мы избежим ненужной потери времени. Подумал я. Очень скоро настала очередь и нашего подразделения двигаться вперед. Не успели мы дойти до контрольно-пропускного пункта, как мою спину обжег явно недоброжелательный взгляд. Я резко обернулся. Высокий черноволосый мужчина со смуглой кожей и карими глазами, который находился среди представителей Министерства иностранных дел, заметив мой маневр, попытался сделать вид, что просто осматривается. «Актер!» — хмыкнул я. «Что случилось?» — спросил следующий за мной Резцов. «Да вот заметил неприятный взгляд одного халифарца из посольства», — ответил я и продолжил движение. «Он точно знает, кто я такой. Маскировка не спасла. Так что будь начеку и передай информацию нашим. Пусть не только за демонами следят, но и на тех, кто поблизости посматривают. Не удивлюсь, если кто-то попробует ударить спину». «Понял», — кивнул Юрий Владимирович, а интуиция тем временем подсказала, что со стороны пограничного пункта мне действительно грозит серьезная опасность. «Это кто же там такой в их делегации? Высококлассный наемный убийца? Родовой архимаг, заточенный на ликвидацию? Неужели халифарцы действительно пойдут на такой серьезный шаг? Устранение человека, на котором завязано закрытие пустоши? Это же, по сути, объявление войны», — размышлял я, сосредотачиваясь на собственных ощущениях. «Пришло время мобилизоваться. Сегодня явно будет непростой день». Когда мы покинули территорию пограничного пункта, я обратил внимание на все еще несмолкающие звуки боя, огромные проплешины в расположенном неподалеку лесном массиве, а также дым от начинающегося пожара. В нос ударила непередаваемая смесь запахов крови, экскрементов и горелой плоти. Последнее смердело особенно неприятно, и это заставило некоторых магов побелеть. К моему облегчению, никого из присутствующих не стошнило, да и в обморок падать тоже никто не спешил. А хорошо демоны подготовились, подумал я, наблюдая за сотнями обезображенных трупов монстров, которые оставили отряды зачистки. Если они действительно орудуют таким числом возле всех переходов, то дело плохо. Рано или поздно люди начнут совершать ошибки, и противник возьмет нас количеством и измором. Подтверждая мои мысли, санитары понесли в сторону полевого госпиталя несколько раненых и убитых, а помощники Прокла, чтобы отвлечь магов от неприятной картины, стали раздавать указания. Да, второй этап сильно отличается от первого. По команде Прокла мы двинулись вперед и достаточно быстро догнали основные силы отрядов зачистки, архимаги которых щедро использовали серьезные энергоемкие заклинания, перемалывающие за раз чуть ли не под 5 десятков демонов. Увиденное вновь заставило нас задуматься о количестве и качестве противников. «Плохо дело», — прокомментировал все это Михаил. «Такое ощущение, что здесь собрались демоны со всех пустошей. Если так и дальше пойдет, то они нас телами завалят». «А меня другое напрягает», — произнес Резцов. «Почему так много слабых тварей? Если они подозревали, что мы придем именно сюда, то где все остальные? Не количеством же они собрались останавливать такие силы. Столько архимагов и профессоров подобной мелочью не победить. Не знаю. Пожал плечами Михаил. Я думаю, тут и сильные демоны тоже находятся. Просто отряды зачистки не миндальничают и бьют мощнейшими заклинаниями, которым плевать, кого перемалывать. Ответить маг не успел. Сперва до нас донесся нарастающий шум множества лап, а затем мы видели несколько сотен жукеров, которые, словно матерые носороги, бежали в нашу сторону. За огромными монстрами я заметил гигантов-носортулов с окутанными пламенем топорами, а также мелких пилки, которые прыгали по деревьям и верещали. Мы даже не успели перегруппироваться, как один из магов правого фланга по указанию своего командира воткнул свой жезл в дерн, и от него в сторону противника понеслась огромная земляная волна, усыпанная острыми и высокими колями. Несколько мгновений, и устрашающая толпа демонов перестает существовать, оставляя после себя лишь пару десятков наиболее расторопных инферналов и зеленоватый туман яда жукеров, который устремился в нашу сторону. Впрочем, что с первой напастью, что со второй, инквизиторы расправились быстро и без лишних метаний. Бегство нескольких раненых пилки не в счет. Пока я изучал тактику охраны правого фланга, подобное нападение произошло и на других направлениях, кроме фронта. Там с противником справлялись все те же отряды зачистки. «А инквизиторы теперь действуют более грамотно», прокомментировал оглядывающийся по сторонам Михаил. «Если бы на нас такие силы навалились в прошлую фазу, то их бы закидали избыточным количеством ненужных заклинаний, да и без жертв точно не обошлось бы». «Около 1500 архимагов охраны — это серьезно», — сказал Резцов. «А если ими еще правильно воспользоваться, то вообще что-то нереальное. Только вот не всем удается с одного удара перемолоть большую часть демонов», — произнес Михаил. «Это только на правом фланге так получилось. У других по 2-3 конструкта уходит». «Понятное дело», — согласился Юрий Владимирович. «У каждого свои предрасположенности, заклинания, их освоенность, поражающий эффект. Еще можно учесть сопротивляемость инферналов к той или иной атаке». Пока мы рассуждали и медленно продвигались вперед, волны демонов продолжали накатывать на сводный отряд, из-за чего напряжение в нашей колонии постоянно поднималось, а у магов охраны то и дело сдавали нервы. То один, то другой одаренный бил по противнику без команды, за что получал от начальника нарехи и частенько огрызался, сетая на криворукость товарища, который чуть всех не погубил. Только конфликтов нам тут не хватало. С нарастающим раздражением думал я, наблюдая, как командиры инквизитора стараются погасить нервозность в отделении и одновременно отдавать приказы тому или иному магу. Признаться, я надеялся на временный эффект такого нашествия. Слишком уж многочисленные силы демонов проверяли нас на прочность чуть ли не каждые полминуты, однако попытки прорвать оборону совершались с завидным постоянством, выматывая охрану и даже ранее некоторых ее представителей. Благо на защитных амулетах никто не экономил, поэтому жертв удалось избежать. Мы почти добрались до самого алтаря. Казалось, что пусть и с некоторыми сложностями, но все идет по плану. Однако чем ближе мы были к цели, тем больше меня одолевало беспокойство. «Что-то здесь не так», — подумал я и, усилив голос магии, произнес. «Всем приготовиться! Чувствую впереди опасность!» «Да она тут повсюду!» — раздраженно рявкнул кто-то. «Она и сзади, и с флангов тоже, везде! Волнами идут!» — сплюнул на землю один из инквизиторов. «Продыху не дают! А ведь в прошлый раз их было гораздо меньше! Активизировались, твари!» «Ага!» — согласился с ним еще кто-то. «Что дальше-то будет?» — ответить никто не успел, так как где-то впереди раздался мощный взрыв. Землю ощутимо тряхнуло, а в нашу сторону стремилась ударная волна, неся с собой многовековые деревья, какой-то мусор и демонов. «Что это нахрен было?» — испуганно спросил кто-то из опрокинутых одаренных, в то время как оставшиеся на ногах маги, не сговариваясь, принялись убивать прилетевших в нашу колонну демонов и едва не пропустили новую волну противника, который атаковал нас сразу после взрыва. Резцов выругался, наблюдая за тем, как многочисленные инферналы с легкостью уходят от нескольких площадных атак охранения, и крикнул одному из моих телохранителей. «Федя! Правый фланг! Волна!» По этой команде маг поднял родовой жезл и в сторону наиболее многочисленного отряда демонов отправилась широкая многометровая волна, смывшая большую часть противников и выгодавшая защитникам немного времени, чтобы прийти в себя. Слева ситуация была значительно хуже. Десяток жукеров со свитой прорвали охранение, поддев часть магов на свои огромные морды, а затем задействовали яд и стали бить во все стороны каменными копьями. Мой отряд, имеющий большой опыт борьбы с инферналами, вступил в дело. Яд был отведен в сторону с помощью мощного потока ветра, а сами демоны были атакованы несколькими серьезными заклинаниями. Благо, на подмогу к нам пришли не только маги охраны, но и непосредственные участники ритуала. Однако наиболее опасная ситуация развернулась в тылу сводного отряда, где мы лишились едва ли не одной пятой от всех имеющихся сил. «Собрались! Командиры, не спим! Откидываем демонов и продолжаем продвигаться вперед! Раненых в центр!» Раздался усиленный техникой и рев, измазанного в крови Прокла. «Живее! Мы уже рядом с целью!» Последняя фраза словно придала сил деморализованным магам, и они с ожесточением набросились на прибывающих инферналов. «Энергию бережем!» — раздавались со всех сторон команды инквизиторов. «Еще пустошь закрывать! Не используй такие убойные заклинания!» На то, чтобы прийти в себя, собрать раненых и убитых вместе, а также перегруппироваться, понадобилось несколько минут. Не желая оставлять павших товарищей на прокорм демонам, мы накрыли их каменной сферой и тут же двинулись вперед. «Если так будет продолжаться, то мы можем и не справиться», — просчитывал я обстановку. «Хватит ли этого количества магов для закрытия пустошей? Или придется воспользоваться подарком Изислава? Ладно, там посмотрим». Оказавшись на месте, я, как и другие участники ритуала, выругался. Было из-за чего. Там, где должен был находиться инфернальный алтарь, сейчас зияла глубокая 4-метровая воронка, поляна вокруг которой завалила частями человеческих тел, потрохами и кровью. Один из отрядов зачистки попал в засаду. Со злостью понял я. И как демонам удалось взорвать алтарь и высвободить накопленные силы? Пока я осматривался, несколько человек опорожнили желудки, многие другие побледнели. «До следующего алтаря еще 2 километра», сообщил подбежавший Прокол. «Если все будет идти так, то они нас числом задают. Потери уже большие. Надо разворачиваться». «Пока не стоит», — покачал головой я, заметив кое-что интересное в центре воронки, и, ничего не объясняя, прыгнул вниз. Кожа на моих руках тут же покрылась тонкой корочкой льда, и я стал быстро разгребать песок. Стеклянный корешок, который мне попался, уходил в сторону, как раз ту, где должен находиться еще один алтарь. Осознав, что все-таки нашел искомое, я сформировал уже привычный каменный купол с выемками для рук, покрыл все свободное пространство под ним льдом и, почувствовав знакомое сопротивление инфернального барьера, крикнул: «Начинаем ритуал! Быстро!» Тот, кто устроил здесь эту засаду, наверняка не в полной мере осознавал наличие в старых пустошах магистральных путей, которыми связаны алтари. Надеюсь, наши действия для него будут сюрпризом. Пока я пытался пробить барьер в энергетическом канале, моя охрана успела подготовить окопы и заняла удобные места вокруг воронки. Инквизиторы тоже не теряли времени зря. Часть из них готовила ритуальные схемы, другие собирались в круги магов, третьи обороняли позиции, объединившись с отрядами зачистки, понесшими существенные потери. К сожалению, не все было гладко. Кое-кто из участников ритуала был ранен или погиб, так что пришлось перераспределять людей и действовать при этом быстро. В этот раз мне на помощь пришло 4 служителей. 2 из них положили ладони на мои предплечья, остальные — на спину. В то же мгновение тело напиталось их энергией, а спустя несколько секунд к нам устремились потоки от первых кругов. «Работаем, работаем!» — скомандовал Прокол, и мы, словно не встречая сопротивления, снесли экранирующий барьер. «Больше энергии!» — прокричал я, на миг отвлекшись от дела. «Живее!» Нужно было воспользоваться ситуацией, пока передача энергии серьезно не осложнилась. Хотя, если честно, помня предыдущие попытки, я даже не сразу поверил, что у нас получилось. Интересно, подобный успех обеспечила смена объекта воздействия? Все же канал — это тебе не алтарь. Или все получилось из-за дополнительной пары служителей, снявших часть нагрузки? А может, из-за моей возросшей силы и появившегося опыта? Обдумать все мне не дал существенно увеличившийся поток энергии, который я тут же перенаправил в пробоину. Как и раньше, нагрузка на каналы увеличивалась с каждой секундой, однако я пока что вполне достойно держался. А ведь я действительно стал опытнее и сильнее. В прошлый раз к этому времени уже терпел серьезную боль в руках, а сейчас она только начинается. Или, может, все дело в сокращении числа участников ритуала? Пока я занимался перекачкой энергии, наши позиции продолжали ожесточенно штурмовать. До меня то и дело доносились звуки серьезных заклинаний и прорывов линий нашей обороны. «Долго еще?» — подбежал к нам Прокол. «Используем последние стимуляторы!» «Плохо!» — прокричал я, чувствуя медленное нарастание боли в руках и прислушался к ощущениям. Почему-то показалось, что для закрытия пустоши понадобится еще столько же энергии, сколько мы уже потратили. «Конец еще явно не скоро!» Главный инквизитор Империи выругался, а я начал просчитывать ситуацию. Потери ощутимые, демоны противодействуют, наблюдатели из других стран внимательно следят за нашими действиями. Если мы сейчас остановимся, не дойдя до цели совсем немного, это может плохо отразиться как на дальнейшем ходе операции, так и на уничтожении пустошей в других странах, так что пора использовать переданный императором камень энергии. И делать это нужно быстро, чтобы сохранить источники магов-батареек для их дальнейшего задействования в боях, а также чтобы скрыть, что у меня есть такой необычный камень. Опустив голову, я нажал подбородком на специальный выступ заранее подготовленного механизма, крышка коробочки приоткрылась, и мощный поток энергии устремился через меня в систему пустоши. Тучи на небе тут же стали сгущаться, предвещая скорое завершение ритуала. И неожиданно для меня стала пропадать дикая какофония звуков кипящего вокруг боя. «Ушли! Куда они исчезли?» «Что тут нахрен происходит?» — доносилось со всех сторон. А в следующее мгновение чувство опасности заставило меня отскочить назад, увлекая за собой уставших служителей. Вовремя. Мощная ветвистая молния вошла в то место, где я только что находился. Один из церковников упал, пораженный ее ответвлением, поэтому пришлось подхватывать его и уносить ноги. В воронку летела очередная молния. Оказавшись наверху, я одним движением прекратил передачу энергии от камня императора и отдал находящегося без сознания мужчину его товарищам. «Конец ритуала! Отходим! Отходим! Здесь сейчас будет жарко!» Сквозь раскаты грома доносились до меня команды инквизиторов, стремившихся отойти подальше от места проведения ритуала и перегруппироваться. Нужно было воспользоваться предоставленной демонами передышкой. «Только вот куда они пропали? Почему не атакуют?» Подумал я, и от боли прострелившееся тело рухнул на землю. «Как знал, что снова носилки понадобятся!» Раздраженно произнес Резцов, подхватывая меня под руки, и рявкнул на подчиненных. «Не тупите! Давайте живее!» «Охраняй!» Прохрипел я, прикинув имеющееся в запасе время, и нырнул во внутренний мир. На этот раз сияющая светло-голубая глыба встретила меня куда меньшим количеством клякс, которые к тому же достаточно быстро светлели. «Ого!» Удивился я столь стремительной трансформации. «Это что? Я теперь энергетическо-поглотительный комплекс? Ядро научилось перерабатывать чужую энергетику? Или дело в подарке Изислава? Не случайно же тут стало намного светлее?» Недолго думая, я покрыл глыбу с кляксами дополнительным куском льда, чтобы ускорить переработку чужеродных объектов, и вернулся во внешний мир, где молнии уже почти без перерыва долбили в воронку. «Там сейчас должен появиться ящер», — на всякий случай напомнил я Резцову. «Инквизиторы оставили у воронки два десятка магов. Ждут его не дождутся», — отозвался Юрий Владимирович и, повернувшись, грязно выругался. Одновременно с его словами я почувствовал неладное и, раздумав притворяться немощным, соскочил с носилок. Моему взгляду предстал силуэт огромный, размером с небольшой двухэтажный особняк темной призрачной твари, которая с каждым мгновением все больше обретала плотность. «Сука!» — только и успел подумать я.